тружусь и хвораю. Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Каким-то, каким-то похожестью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни камня, ни лазурного берега, ни нынешней славы. Светло и расстелено, он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы и смерти, моления, ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. Там сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет, жалко, что я не из Витебска. Вот такие же истории. Вообще, почти у каждой песни есть своя история. Я сейчас расскажу еще одну историю. Мы даже скоро уже... Ну, сколько уже поем-то? Час. Ну, как раз. Сейчас еще вот на песенку и хватит. Отдохнем. Александр Дулов. Андреевич Дулов, замечательный композитор нашего жанра был. Вот он написал странную песню. Тоже у него была история связана. У него появилась мелодия, как у Труханова, я рассказываю. Мелодия была связана с его личными переживаниями, в его личной жизни. И он никак не мог отделаться от этой мелодии. В то время он работал вместе в одном отделе с Сергеем Никитиным. Вот. И он пришел к нему за советом. Он сказал: «Сереж, что делать? Как отвязаться?» Он говорит: «Знаешь, напиши песню, но совершенно на стихи, не связанные с своими личными переживаниями, о чем-то другом». И подарил ему сборник стихов Николая Рубцова. Александр Андреевич искал стихи, которые подходили под его ритмику. А ритмика была довольно сложная в этой песне. Нашел, да, но все равно ритмика, значит, не вмещается. И его музыка вот в этот ритмический строй стихотворения. Стихотворение называлось «Размытый путь». Вы многие знаете эту песню. И Александр Ильич стал добавлять сюда по слову, потому что, чтобы оставить свою музыку. Если у Рубцова было «Размытый путь, кривые тополя», я слышал звук, была пора отлета, то у Дулова музыка, в музыке добавлено еще одно слово: «Размытый путь и вдоль кривые тополя». Я слышал небо-звук. И, в принципе, это не помешало стихотворению. Хотя, я думаю, Рубцов, может, был бы недоволен, когда я это слышал. Потому что, когда я спрашивал, говорю: «А как вот решились? Это же нехорошо». Он говорит: «Ну, понимаешь, Николай Рубцов». Я говорю: «А если был бы Пушкин, то как?» Он задумался. Он сказал, что по поводу Пушкина он как-то... Ну, в общем, вот. И все было хорошо. Сергей Яковлевич одобрил это, что можно добавлять, да. Но, говорит, знаешь, там не хватает какой-то музыкальной темы. Вот какая-то такая, должна быть тема, которая должна душу вывернуть еще больше. И предложил ему музыкальную тему. И сказал: «Вот, Саша, вот это вот ты пой, но только никогда никому не говори, что это музыка моя». Вот. И, в общем... Эта тайна была тайной, тайной, тайной. В общем, только мне когда вот рассказал Александр Андреевич, он уже очень сильно болел, видимо, он решил, что можно уже рассказать эту тайну. Поэтому теперь уже стало это не тайна. Так вот, я спою эту песню, вот где проводка музыкальной темы, это музыка Никитина. «Размытый путь» на стихи Николая Рубцова. «Размытый путь» вот, нет, сейчас я начнем с этой проводки музыкальной. Та-да, та-да, та-да. размытый путь вдоль кривые тополя. Я слышал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вдаль пошел, а издали тоскливо пел гудок совсем чужой земли, гудок разлуки. Но, глядя вдали, в эти вслушивые звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Но, глядя вдали, в эти вслушиваясь звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Была суровая пристань в этот поздний час, промозглый мгле и скрязь горели папиросы, и тяжко трап стонал, и хмурые матросы из тьмы устало поторапливали нас. И вдруг такой тоской повеяло с полей, тоской любви, тоской былых свиданий кратких. Я уплывал все дальше, дальше без оглядки, на мглистый берег глупый юности своей. Размытый путь вдоль кривые тополя, я слышал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. Я к тому, что просто какой замечательный человек Сергей Никитин. Вот, говорит о его благородстве души. Вообще, двойчих Александр Андреевич был потрясающий человек тоже. Вот Володя Голынский был знаком с ним, когда проводил фестивали свои. Мы сегодня о нем вспоминали как раз. Да. Вообще, вот эти бывают такие истории. Мы с ним были вместе на слете, это был 2000 год еще, Сан-Диего. И там было холодно. Я ему дал свой свитер. И он с ним уехал на гастроли, потому что я улетал уже, а он еще выступал. Я свитер. Вот, я о нем забыл совсем об этом. Вообще, то есть, он же умер, его не стало. И через года 4 после того, как значит, вдруг на слёте ко мне подходит один человек, говорит: слушай, что-то тебе Дулов передал свитер твой. А его уже нет Дулова. И такой какой-то. Вот. Ну, давайте мы завершим первое деление. Одно и то же. Песня с историей. Значит, Борис Вахнюк, автор, который написал много песен, достаточно, но писал стихи, очень хорошие стихи. И вот на одно стихотворение Дима Бекчентаев написал музыку. Ну, и спел ее мне, это автор из Казани. Я говорю: Дим, что-то ты больно там кричишь как-то, там песня же... А песня называется, стихи назывались «Ангел». Ты какого ангела вообще представляешь? И он называет ангела совсем другого, не того, которого представлял я, о чем эта песня. Я говорю: Дим, а можно я мелодию твою переначу? Ну, он был не очень доволен, конечно, но, в общем, я переначал. Получилось как бы отчасти песня моя, да, я сказал, что песен там не пишу, но вроде на основе музыки Дмитрия Андреевича я вот решил все-таки «Ангел». После шумных побед приутих шар земной, ни сражений людских, ни войны за стеной. Только поздний трамвай громыхнул вдалеке, Сладко спит ангел мой у меня на руке. Видно, слишком я щедр, но дать бы не прочь. Сотни прожитых дней за одну эту ночь. Уголек ночника, свет звезды на щеке. Сладко спит ангел мой у меня на руке. Я хочу одного в этой смуте земной, наяву и во сне. Оставайся со мной, как звезда за окном, как вода в роднике. Я бессмертен, пока ангел спит на руке. Вот, давайте пойдем на перерыв. Значит, я привез альбомы. Вот, обратите внимание, альбом называется «Трилистник». В принципе, это тот концерт, который я пою сегодня, но с изменениями. Был записан в Алма-Ате. В Алма-Ате это было в мае месяце. И еще я привез, не знаю, в прошлый раз, по-моему, не показывал или показывал. Я теперь записываю не диски, а вот такие штучки, посмотрите, внимание. Это флешка на каждой. Причем сделано вручную, как сумасшедшие делают вот эти самые, да, клеят коробочки. Я сидел очень долго и клеил эти конвертики сам. Вручную, да. И марочки, настоящие здесь марочки. Тут Юрий Кукин, Висбор, Городницкий. Вот в каждой такой флешке записаны три моих альбома. Видите, они сделаны как, да? Здорово сделано, скажите, да? Я придумал, между прочим. Да, видите, вот. Да, вот. Это флешка, в принципе. Но флешку делал не я, а китайцы. Делали китайцы, конечно, да, да. Но дизайн мой, да, дизайн мой. Вот там, значит, четыре вида таких. Там записаны все мои альбомы. Все 12 альбомов, значит, в каждой три штуки. Такая штука стоит $20. Я не знаю, много это или мало. Для меня много. А для вас нормально, пожалуйста. А диск стоит $15. Так что вот. До встречи через 15-20 минут. Маленький вопрос, Алексей. Да. Ваш, я не мог видеть по израильскому телевидению Айланд? Могли, конечно. Этот канал почему-то медленно сказан. А вот накрылся, потому что главный редактор ему... Пропился? Нет, как раз главный редактор, человек очень хороший. Хороший, кстати, был ломбардовский концерт. Да, да, да. А вы в Израиле живете, да? Ну, я то там, то сям. Там, понятно, человек мира. Ну, можно так сказать. Значит, я... Да. Вспоминаю. Я могу вам послать парочку своих песен? Ну, конечно, могу, да. У меня... Мейл, да, конечно. Да. У меня очень простой мейл. Я запишу. Может, не сразу, тут мне сейчас гастроли, я сейчас... Вы из Ленинграда в основном, да? Да, да, да. Я вот там про Ленинград. Бру-9. BRU – это...